Глава 35. Лунный свет. Начались приготовления к предстоящему отъезду. Все поместье было охвачено волнением. Оружие, тайно хранимое с 1715 года, под соломенными крышами, в стогах сена, в очагах, срочно извлекалось наружу и приводилось в боевую готовность. Под горячим августовским солнцем мужчины собирались группами, вели серьезные разговоры. Глядя на них, женщины становились молчаливыми. Дженни стала замкнутой, как и ее брат. Я же, никогда не умевшая скрывать свои мысли и настроения, порой завидовала ей. Поэтому, когда однажды утром она попросила меня привести Дженни к ней в пивоварню, я никак не могла взять в толк, на что он ей там понадобился. Джейми остановился позади меня, возле двери, выжидая, когда глаза привыкнут к полумраку. Он с видимым удовольствием вдохнул горький влажный аромат. «О!» — мечтательно произнес он. «Здесь можно опьянеть от одного только запаха». «Ну тогда задержи дыхание на минуту», — посоветовала сестра. «Ты нужен мне трезвый». Он послушно набрал воздух в легкие и надул щеки в ожидании. «Клоун!» — сказала она незлобиво и ткнула его в живот ручкой мешалки. При этом Джейми сложился пополам, шумно выпустив из себя воздух. Он взял пустое ведро с полки, поставил его на пол вверх дном и сел. Слабый свет, проникавший сквозь окно, заклеенное вощанкой, придавал его волосам медный оттенок. Теперь настала очередь Дженни набрать побольше воздуха в легкие. «Джейми, я хотела поговорить с тобой насчет Айна». «Что с ним такое?» От широкого чана, стоявшего в пивоварне, исходил аромат зерна, хмеля и спирта. «Я хочу, чтобы ты взял Айна с собой». Брови Джейми поползли вверх, но он медлил с ответом. Взгляд Дженни был прикован к чану с услом, в котором она ловко орудовала мешалкой. Он сидел в расслабленной позе, уронив свои большие руки между колен и задумчиво глядя на сестру. «Устала от замужества?» — доверительно спросил он. «Тогда, может быть, лучше вывести его в лес и пристрелить там ради твоего удовольствия». Взгляд его голубых глаз, казалось, прожигал ее насквозь. «Если мне понадобится, чтобы кто-нибудь был подстрелен, я сделаю это сама. Но в любом случае моей мишенью будет не Айн». Джейми фыркнул, скривив губы. «В чем же тогда дело?» Ее плечи задрожали. «В том, о чем я тебя прошу». Джейми принялся с нарочитой тщательностью разглядывать кривой шрам на среднем пальце правой руки. «Но ведь это опасно, Дженни», — спокойно возразил он. «Я знаю». Джейми медленно покачал головой, продолжая рассматривать свою руку. Рука полностью зажила, но шрам и грубый рубец заметно деформировали ее. «Разумеется, знаешь». Он оставил руку в покое и теперь смотрел в упор на сестру, начиная терять терпение. «Я знаю, что Айн рассказывал тебе всякие истории о боях во Франции, но реально ты все-таки не представляешь себе, что такое война. Это не облава на скотину, это война, и не исключено, что каждый из нас может стать ее кровавой жертвой. Это...» Мешалка силой стукнулась о стенку чана и упала в перемешиваемую массу. «Не смей говорить, будто я не знаю, что такое война!» — скричала Дженни. «Истории говоришь? А кто ухаживал за Айном, когда он вернулся домой из Франции, оставив там полноги в лихорадке, которая чуть не свела его в могилу?» Она стукнула рукой по скамейке, напряженные до предела нервы дали сбой. «Это я-то не знаю! Я обирала червей с его культи, потому что у его собственной матери не хватало мужества на это. Я прижимала раскаленный нож к его ноге, чтобы дезинфицировать рану. Я чувствовала запах его горящей плоти подобный запаху поджариваемой свинины, и слушала при этом его отчаянные крики. И ты после этого смеешь говорить мне, что я понятия не имею о войне? Слезы градом катились по ее лицу. Она вытирала их прямо руками, не удосуживаясь отыскать платок в кармане своего платья. Стиснув зубы, Джейми поднялся, достал платок из рукава и протянул его Дженни. Он знал, как успокоить ее, и стоял молча, выжидая, когда она выплачется. «Итак, ты знаешь, что такое война, и тем не менее хочешь, чтобы я взял Айана с собой?» «Да», — она высморкалась, вытерла нос платком Джейми и спрятала его в карман. «Он прекрасно знает, что его ждет, даже слишком хорошо знает, и все же он хочет ехать с тобой. У него есть лошадь, ему не придется идти пешком». Дженни сделала нетерпеливый жест рукой. «Мужчина имеет право исполнить свой долг так, как он его понимает. На каком основании ты решаешь за него?» Вновь разволновавшись, она вытащила мешалку из чана и встряхнула ею. Коричневые капли сусла упали в бадью. «Он не просил тебя, не так ли? И не спрашивал, понадобится он тебе или нет?» «Нет». Она вновь опустила мешалку в чан и принялась мешать сусло. «Он думает, что ты отвергаешь его потому, что он хромой, и тебе не будет от него никакой пользы». Ее голубые глаза, точь-точь такие, как у Джейми, выражали боль и тревогу. «Ты знал Айана прежнего, сейчас он совсем другой». Джейми кивнул, вставая на ноги. «Другой, но ничуть не хуже прежнего, так, сестра?» Он смотрел на нее и улыбался. «Он счастлив с тобой, Дженни, с тобой и детьми». Она кивнула, тряхнув черными кудряшками. «Да, счастлив», — растроганно проговорила она. «Но это потому, что для меня он единственный настоящий мужчина, и таким останется всегда». Она взглянула прямо в глаза брата. «Но если он поймет, что не нужен тебе, он будет не нужен и себе самому. Поэтому я прошу тебя взять его с собой». Джейми упер локти в колени, крепко сцепил руки и положил на них подбородок. «Здесь будет не так, как было во Франции», — задумчиво сказал он. «Сражаясь там, ты рисковал потерять жизнь в борьбе. Здесь...» Он помолчал немного, потом продолжал. «Дженни, здесь совсем другое. Если стюарты потерпят неудачу, все их сторонники пойдут на эшафот». Ее и без того белое лицо сделалось мертвенно-бледным, но руки продолжали двигаться в привычном ритме. «У меня нет выбора», — продолжал Джейми, устремив взгляд на сестру. «Но зачем тебе рисковать нами обоими? Ты хочешь увидеть Айана на виселице? Хочешь увидеть, как потом огонь будет пожирать его плоть? Ты готова ради удовлетворения его самолюбия воспитывать детей без отца?» Его лицо сделалось таким же бледным, как у Дженни. Движения мешалки замедлились, но голос прозвучал твердо. «Мне нужен настоящий мужчина или никакой», — решительно заявила она. Джейми долго сидел молча, наблюдая за методичным движением мешалки в руках сестры. «Хорошо», — наконец тихо произнес он. Она не взглянула на него и не замедлила темпа мешалки, но белый чепчик на голове, казалось, чуть-чуть качнулся в его сторону. Джейми шумно вздохнул, затем поднялся и резко повернулся ко мне. «Пошли отсюда, Саксоночка», — сказал он. «Сегодня я должен напиться,